Не могу больше с ним в одной палатке спать. Пахнет от него нехорошо. Ну, если он так и сказал, то еще ничего, загадочно ответил Джон и крепко закрыл глаза, намереваясь сразу же заснуть. Но это удалось ему не сразу. Поведение Ильмоча, его слова приоткрыли перед Джоном то, что он раньше не замечал. Отношения между людьми здесь далеко не простые. Поворочившись, он окликнул Тнората. «Не спишь? Разве заснешь, когда ты так скрипишь снегом?» Сердито отозвался Тнорат. «Скажи мне, что такое с Орво? Я думал, что он переменился от болезни, но чувствую, что тут что-то не то». «Слабеет, старик», — ответил Тнорат. «Болеет. Не повезло, конечно, что у него нет своих сыновей, но тут уж ничего не поделаешь. Он уже стоит на пороге старости, заглянул вперед и не видит там ничего доброго, побаивается и тревожится. Вот и стал теперь нелюдимый и раздражительный. Старые друзья от него отходят, новых не видно. А одинокому на нашем ветру холодно», — заключил Тнорат и, помолчав, добавил. «А человек-то он очень хороший, много добра сделал людям, от многих дурных дел удержал». Переночевали в Оэлене в большом оживленном селении. Собирались на следующее утро пуститься в Кенискун, но выяснилось, что в Оэлен явился сам Карпентер, чуть ли не с половиной жителей маленького Кенискуна. Он искренне радовался, услышав о приезде Джона, тиская и шлепая гостя по разным частям тела. «В Кенискун поедем потом», — заявил он Джону. «Побудем здесь дня два. Здесь собрались лучшие певцы и танцоры побережья, от Энурмина до залива Креста. Большое празднество, настоящий Крисмас. Не пожалеете, если посмотрите», — шумел и уговаривал Джона Карпентер. Хотя тот и не возражал, и даже радовался случаю услышать и увидеть знаменитые чукотские и эскимосские танцы и песни, о которых он так много слышал в Энмане. Несмотря на возражения, Карпентер переселил Джона к себе. Торговец занимал отдельный полок в яранге состоятельного оэленского чукчи Гэмалькота, которому приходился другом и дальним родственником. Яранга была основательная и построена, если не на века, то во всяком случае на многие десятилетия. Она имела обширный чотагин, разделенный на три части. На собственный чотагин, где грелись собаки, и по стенам стояли бочки с жиром и квашеной зеленью, с очагом, выложенным большими плоскими камнями. Второй чотагин примыкал к пологам. Там ели, обрабатывали шкуры и кожи, толкли в каменных ступах мороженый тюленей жир. А третий чотагин носил явные следы общения хозяина с мистером Карпентером. На стенах висели огнестрельные ружья, снаряжение для зимней охоты и даже медное китобойное гарпунное ружьецо, скорее похоже на крохотную пушечку. Полог Карпентера был поставлен прямо в этой гостиной, и хозяин яранги, прежде чем войти в эту часть чотагина, вежливо постукивал по небольшой двери калиточки. Гэмалькот оказался мужчиной высокого роста, с яркой проседью. Он носил усы и чисто брил бороду. Во всей его фигуре, выражении его лица, чувствовались уверенность в себе и сила –